Грубое красноречие и решительное выражение лица воина-короля подняли упавший дух крестоносцев, а вновь пробудили в них благочестивое рвение. Глаза зажигались огнем, встречая взгляд другого, послышавшиеся с разных сторон возгласы заражали мужеством. Они вспомнили военный клич, раздавшийся в ответ на проповеди Петра Пустынника, и все как один громко воскликнули: «Веди нас, доблестный Ричард Львиное Сердце! Нет никого достойней тебя вести за собою храбрецов! Веди нас! На Иерусалим! На Иерусалим! Такова воля Божья! Такова воля Божья, да будет благословен тот, кто приложит руку к ее осуществлению!» Этот крик был услышан за кольцом часовых, охранявших шатер совета, и достиг ушей крестоносцев, которые, пребывая в бездействии и изнуренные болезнями и климатом, стали, подобно своим вождям, терять бодрость духа. Однако появление Ричарда, снова полного сил и хорошо знакомый клич, сразу же вновь зажег их сердца воодушевлением, и десятки тысяч голосов откликнулись: «Сион! Сион! Война! Война! Немедленно в битву с неверными! Такова воля Божья! Такова воля Божья!» Радостные крики снаружи, в свою очередь, усилили воодушевление, царившее внутри шатра. Те, кто на самом деле остался равнодушен, боялись казаться холоднее других. Теперь разговор шел только о победоносном походе на Иерусалим по окончании срока перемирия и о тех мерах, которые тем временем должны быть приняты для снабжения и пополнения армии. Когда заседание совета кончилось, его участники были полны благородного пыла. У большинства, впрочем, он быстро погас, а у иных никогда не зажигался. Последним принадлежал и маркиз Конрад, и гроссмейстер тамплиеров, вместе возвращавшиеся к себе, сильно не в духе и недовольные событиями дня. «Я всегда говорил тебе, — сказал тамплиер со свойственным ему холодным сардоническим выражением лица, — что Ричард прорвет непрочные тенета, расставляемые тобой на его пути, как лев паутину. Ты видишь, стоило ему заговорить, и его слова взволновали этих непостоянных глупцов с легкостью. Неужели ты не понимаешь, что даже в случае, если от новых завоевательных планов откажутся, и каждый из этих могущественных государей снова начнет руководствоваться лишь своим скудным умом, Ричард все-таки сможет стать Иерусалимским королем путем соглашения. Он заключит договор с султаном на тех условиях, которые, по твоему мнению, он должен был бы с презрением отвергнуть?» «Ну, клянусь Магундом и Термагантом, ибо христианские клятвы вышли из моды», — сказал Конрад. «Ты, кажется, думаешь, что гордый король Англии согласен породниться с язычником-султаном?» «Моя политика в том и состояла, чтобы, включив этот пункт, сделать весь договор омерзительным для Ричарда. Для нас одинаково плохо, станет ли он нашим повелителем в силу соглашения или в результате победы». «В твоей политике ты не принял в расчет способность Ричарда все переварить». «Я знаю о его намерениях из тех слов, что архиепископ успел мне шепнуть». «Да и твой ловкий ход со знаменем произвел такое впечатление, словно дело шло о двух локтях расшитого шелка. Маркиз Конрад, твой ум начинает слабеть. Я больше не буду полагаться на твои хитро сплетенные замыслы, а приму свои меры». «Знаешь ли ты о людях, которых сарацины называют хариджитами?» «Разумеется», — ответил маркиз. «Это одержимые фанатики, посвятившие свою жизнь распространению религии, нечто вроде тамплиеров, с той лишь разницей, что они, как известно, никогда не медлят с исполнением своих обетов». «Не шути», — нахмурившись, сказал монах. «Знай, что один из этих людей дал кровавую клятву изрубить на куски нашего островного короля как главного врага мусульманской религии». «Весьма здравомыслящий язычник», — заметил Конрад. «Пусть в награду Мухаммед даст ему место у себя в раю. Он был схвачен в лагере одним из наших оруженосцев и при допросе с глазу на глаз откровенно признался мне в своем твердом намерении, — сказал гроссмейстер. «Да простит Бог того, кто помешал этому весьма здравомыслящему Хариджиту выполнить его намерение», — воскликнул Конрад. «Он мой пленник», — продолжал тамплиер, — «и, как ты сам понимаешь, лишен возможности с кем-либо общаться. Но из заточения убегают. Убежав, он возобновит свои попытки, ибо природа этих ищеек такова, что, учуяв след добычи, они не оставляют его». «Не будем больше говорить об этом», — сказал маркиз. «Мне ясен твой замысел. Он ужасен, но без крайних средств не обойтись». «Я рассказал тебе все это», — пояснил тамплиер, — «лишь для того, чтобы ты был настороже, ибо поднимется страшный шум, и мы не можем заранее предвидеть, на кого обрушится ярость англичан. К тому же есть еще одна опасность. Мой паш знает замыслы Хариджита», — продолжал он. «Больше того, он сварливый, упрямый глупец, от которого я не прочь избавиться. Впрочем, погоди. Сарацин может найти в своей темнице острый кинжал. Ручаюсь, он воспользуется им, чтобы вырваться на свободу, и это, несомненно, случится, как только паш войдет с едой для него». «Это вполне осуществимый план», — сказал Конрад, — «и все же...» «Все же ино», — изрек тамплиер, — «слова для глупцов. Умные люди не колеблются и не отступают. Они принимают решение и выполняют его».